Начало нашего путешествия оказалось легким и даже приятным. За один день мы добрались по ровной местности вдоль берега реки до порта Нозибе. Это название означает «соленый». Сам же порт представлял собой всего лишь скопище прибрежных навесов из пальмовых листьев, под которыми рыбаки могли бы сидеть в тени. Весь берег был покрыт растянутыми для просушки или починки сетями и усеян вытащенными на песок каноэ. Я нашел рыбака, который не слишком охотно признал, что ему случалось бывать на побережье Тью. Он покупал у тамошних жителей рыбу и даже выучил несколько слов на их языке. «Но они со мной-то не особо приветливы», — предостерег он. «А уж чужаку вроде тебя опасно даже приближаться к их берегу». Лишь услышав про щедрую оплату, рыбак согласился отвезти нас вдоль побережья в те края и даже выступить в качестве переводчика, если, конечно, бродяги вообще захотят со мной разговаривать. Тем временем Тьяни нашла свободное место под пальмовым навесом, разложила на мягком песке прихваченное нами из гостиницы одеяло, и мы провели ночь порознь в целомудренном отдалении друг от друга. Лодка отплыла на рассвете. Рыбак держался недалеко от берега и угрюмо молчал, в то время как мы с Тьяни весело болтали, обсуждая открывающиеся с моря виды. Полоски пляжа походили на припорошенное серебро, щедро рассыпаны между лазурным морем и изумрудными кокосовыми пальмами, с которых то и дело взлетали стайки рубиновых и золотистых птиц. Однако, по мере продвижения на запад, яркий светлый песок постепенно темнел, превращаясь в серый, а потом и в черный, и вот уже за зелеными пальмами замаячили конусы вулканов. По словам Тьяньи, выходило, что извержение и землетрясение в этих краях – обычное дело. Ближе к полудню лодочник наконец нарушил свое молчание. «Вон там», — он махнул веслом, — «деревенька Тью, куда я раньше заходил». На отлогом берегу, покрытым серым песком, и впрямь виднелись скопища хижин. «Ну что, причаливаем?» «Нет!» — воскликнула Тьянья. Девушка неожиданно заволновалась. «Помнишь, Ца, ты говорил, что тебя интересуют любые мелочи? Как ты могла забыть раньше?» Отец упоминал гору, которая входит в воду. «Вот она!» «Где?» Девушка указала вперед. Действительно, прямо по курсу лодки, примерно в одном долгом прогоне за деревней Тью, черные пески неожиданно обрывались у внушительного скального выступа. Подобно черной стене он перегораживал пляж и уходил далеко в море. Даже с такого расстояния я через свой кристалл видел, как морские волны, разбиваясь о подножии гряды из чудовищных валунов и каменных обломков, вздымаются и вскипают белой пеной. «Видишь те огромные камни, которые выбросила гора?» — спросила Тьянья. «Это и есть то место, где добывают пурпур. Туда-то нам и надо». «Девочка моя, это мне туда надо», — поправил я ее. «Ты останешься здесь, на берегу». «Вот уж не советую оставлять девушку в этой деревне», — мрачно заметил лодочник. Показав ему макуауитль, я провел пальцем по острейшей обсидиановой грани и сказал: «Ты высадишь девушку на берег и объяснишь здешним жителям, что приставать к ней нельзя, и что мы вернем за ней до темноты, а мы с тобой отправимся к той горе, что входит в воду». Лодочник проворчал, уверяя, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, но повернул через полосу прибоя к берегу. Видимо, все мужчины Тью были в море, ибо навстречу нам из прибрежных лачуг выспали одни женщины. Жалкие и грязные существа, босые, выше пояса голые, одетые в одни лишь рваные юбки. Слова лодочника они выслушали угрюмо, и хотя взгляды, которые бросали эти дикари на высадившуюся на берег миловидную и хорошо одетую девушку, трудно было назвать приветливыми, нападать на нее явно никто не собирался. Разумеется, мне вовсе не хотелось оставлять Сьянью в таком подозрительном месте, но это было все-таки безопаснее, чем брать ее с собой. Когда мы с лодочником снова отплыли от берега, мне даже... Хоть я совершенно не разбирался в морском деле, стало ясно, что высадиться на склон горы с моря невозможно. Подступы к главному хребту преграждала россыпь валунов и обломков, иные из которых не уступали размерами небольшим дворцам Теночтитлана, а между ними неистово бурлили и пенились океанские волны. Они накатывали на утесы, взметнувшись на невероятную высоту, зависали там, обрушивались вниз таким ревом, что будто бы все громы Тлалока грянули разом, и снова откатывались назад, образуя водовороты, столь мощные, что сотрясали даже прибрежные скалы высотой с дом. Казалось, что повсюду здесь море, сталкиваясь со скалами, впадает в буйную ярость. Так что лодочник с большим трудом отыскал место к востоку от горы, где все-таки смог меня высадить. Он показал,